Параграф 4. Духовный мир Средневековья. Культура средневековой Западной Европы была пронизана духом христианства. В интеллектуальной жизни главенствующее положение занимала теология, которую считали царицей всех наук. Теология в переводе с греческого учения о Боге. В русском языке есть синоним этому слову – богословие. От веры к знанию. Теология была достоянием избранных, духовной элиты общества, отличавшейся от основной массы высокой ученостью, хорошим знанием древних языков. Теологи обосновывали важнейшие догматы веры, комментировали священные писания, объясняли мир с позиции христианства. Теология была тесно связана с философией, но они выступали не на равных правах. Долгое время философия считалась служанкой богословия. Безусловными авторитетами для богословов были писания и труды отцов церкви, основоположников христианской доктрины. Но помимо этого, теологи Запада обращались и к античной философии. Начало этой традиции было положено еще в первые века христианства. Отцы церкви были людьми, получившими блестящее римское образование. Изучение античных философов разрешалось, но использовать из их сочинений следовало только то, что не противоречило догматам христианства. В результате связь с античностью не была порвана. Поскольку языком церкви была латынь, доступ к античной литературе и философии оставался открытым для образованных людей. Особое влияние оказывали на западных теологов идеи древнегреческого философа Аристотеля, который считал, что с помощью разума человек может правильно познать окружающий его мир. В западноевропейском богословии рано появились идеи о том, что путь к Богу лежит через познание человека и природы. Важнейший и едва ли не единственный путь к познанию истины — сначала познать и возлюбить человеческую природу. Ведь если человеческая природа не ведает, что совершается в ней самой, как она хочет знать, что обретается превыше ее? Иоганн Скотт Эругена, ирландский богослов, IX век. Особое распространение они получили к XII веку. Большую роль в этом сыграли арабские и еврейские философы, жившие в Испании, Авиценна, Ибн Сина, 980-1037, Аверроэс, Ибн Рушд, 1126-1198, Моисей Маймонид, 1135-1204. В мусульманской Испании в то время процветали науки и искусства, активно переводились античные классики Платон, Аристотель, Евклид, Птолемей, причем не только на арабский язык, но и на латынь. В христианскую Европу проникали и переводы, и самостоятельные сочинения испанских философов-рационалистов. Попытки объяснить мир с помощью разума, конечно, вызывали сопротивление. Против выступали в первую очередь богословы-мистики, которые считали, что верить надо вопреки разуму, даже если какие-то догматы кажутся нелепыми или невероятными. Мистицизм в переводе с греческого «таинственные обряды», «таинство», вера в возможность непосредственного контакта со сверхъестественным. Вера благочестивых верит, а не рассуждает. Бернар Клервозский, богослов-мистик, XII век. Но развитие рационализма было невозможно приостановить. В XIII веке появилась теория о двух истинах, или двойственной истине, автором которой был выдающийся французский теолог Сигер Брабанский, 1240-1281-84, работавший в Парижском университете. Суть этой теории заключалась в том, что истины богословские и истины, которые открывает человек с помощью своего разума, могут не совпадать и даже противоречить друг другу. И не стоит отказываться от одной истины в пользу другой. Обе имеют право на существование. Теория двух истин была осуждена церковью, но вопрос о том, как соотносить разум и веру, оставался открытым. защитить религию, примирить веру и разум, поставил своей целью знаменитый теолог Фома Аквинский, 1225 или 1226-1274. Он признавал ценность разума и его большие возможности, но считал, что есть и некие сверхразумные явления, логически объяснить которые человек не в силах. Это относится к сотворению мира, воплощению Сына Божьего в человеческом облике и так далее. В данном случае следует отдавать предпочтение вере, истинам, которые получают не с помощью знания, а через откровение. Фома Аквинский сделал большие уступки рационализму, но другие теологи пошли дальше. В XIV веке английский богослов Уильям Оккам провозгласил, что теология вообще не должна вмешиваться в философию, царство разума. Надо сказать, что сторонники разделения веры и разума далеко не всегда сомневались в истинности догматов христианства и вообще были верующими людьми, но их теории в конечном счете вели к разрушению религиозной картины мира. Рационализм, родившийся в недрах богословия, освобождал от воздействия религии естественной науки. С другой стороны, развитие медицины, алхимии, предшественницы современной химии, географии и других наук помогало установлению рационалистического взгляда на мир. Церковь и массы. Важнейшей задачей церкви было воспитание масс в духе христианства. Это был длительный и сложный процесс. Во все уголки Европы рассылались миссионеры. Миссионеры — проповедники религии, посылаемые господствующей церковью к инаковерующим. Новая религия постепенно овладевала варварским миром. Но само по себе обращение в христианство еще не означало, что вчерашние язычники примут новые представления о мире и Боге, усвоят новые нормы морали, одним словом, станут христианами на деле, а не формально. Тем более, что крещение часто происходило насильственно, и отношение к язычникам совершенно не соответствовало христианскому гуманизму. Конунг Олаф расследовал, как народ соблюдает христианскую веру. А если ему где казалось что-нибудь неправильным, он учил народ истинной вере. Тех же, кто не хотел отступиться от язычества, он жестоко карал, одних изгонял из страны, другим по его приказу отрубали руки или ноги, или выкалывали глаза, иных он велел повесить или зарубить. Сага об Олаве Святом, Норвежском короле, 1015-1028. Нужно было изменить сознание людей. И большую роль в этом сыграли приходские священники. В приходе, низовом звене церковной организации, священник объяснял своим прихожанам смысл учения Христа, внушал понятие о грехе и добродетели. Огромное цивилизующее значение имело таинство исповеди. Оно заставляло человека оценивать свои собственные поступки и помыслы, приучало к самодисциплине и самоограничению. При этом церковь, как правило, шла на компромиссы с массовым сознанием, стремясь привлечь к себе людей и сознавая, что далеко не всем доступны сложные теологические проблемы. Для простецов была создана специальная литература, в которой догматика христианства упрощалась и даже видоизменялась, приноравливаясь к народным верованиям. Народ наделял святых чудодейственными силами и обращался к ним с просьбами о благополучии. Приходские священники, отслужив службу в церкви, шли в поле и там заклинали природу, чтобы она дала богатый урожай, словно языческие жрецы. Но христианские идеалы, пусть даже упрощенные, впитывались в сознание. Средневековый человек воспринимал мир иначе, чем мы. Одинаково реальными были для него мир видимый, окружающий его в повседневной жизни, и мир невидимый, в котором пребывают Бог и дьявол, ангелы и демоны. Считалось, что этот невидимый высший мир иногда может открыться человеку и при жизни, в снах или видениях. Судьба, ожидающая человека после смерти, это был важнейший, наверное, самый мучительный вопрос. Страх перед смертью соединялся со страхом перед Божьим судом, на котором предстоит лично отвечать за свои грехи перед наказаниями в аду. Церковь учила, что история конечна и должна завершиться вторым пришествием Христа и страшным судом, на котором каждому воздастся по делам его. В Священном Писании не указана точная дата страшного суда, и можно было только гадать, когда произойдет это событие, Несколько раз на протяжении Средневековья ужас перед близким страшным судом и возмездием охватывал большие массы людей. Это сопровождалось массовой истерией. По дорогам ходили толпы бичующих себя людей, появлялись пророки и пророчицы, предрекавшие приближение всемирной катастрофы. Чувство неуверенности — вот что влияло на умы и души людей Средневековья и определяло их поведение. Эта лежавшая в основе всего неуверенность в конечном счете была неуверенностью в будущей жизни. Творимые дьяволом опасности погибели казались столь многочисленными, а шансы на спасение столь ничтожными, что страх неизбежно преобладал над надеждой, — писал Легофф. Оппоненты церкви. Однако духовная жизнь Западной Европы, разумеется, не исчерпывалась только христианством. Духовная культура, созданная в Средние века, поражает многослойностью и разнообразием. Догматы церкви оспаривались еретиками, катарами. В переводе с греческого слова «катары» означает «чистые», альбигойцами, вальденсами, которые считали земной мир творением не Бога, а дьявола, обителью зла. Отрицая его ценности, еретики отвергали установление общества, государства и церкви, призывали к духовному совершенствованию и полному преодолению плотских желаний. В XII-XIII веках ереси достигли такого размаха, охватив и низы, и верхи общества, что церковь учредила инквизиционные суды, священные трибуналы, подчиненные папе римскому. Ересь, в переводе с греческого «особое вероучение», вероучение, отличающееся от системы религиозных представлений, признанных церковью. Иные идеалы, отличающиеся от тех, которые проповедовала и церковь, и еретики, развивались в Средние века благодаря народной культуре и светской литературе. Хранителями народной культуры не только в Западной Европе, но и в Византии, и в России были бродячие актеры, жонглеры, скоморохи. Церковь еще в первые века своего существования осудила массовое зрелище за их греховность, за неприличную для христианина веселость, но не смогла искоренить их полностью. Народ долго хранил в памяти древние языческие праздники, которые по времени часто совпадали с христианскими, на Рождество и на Масленицу перед Великим постом. По улицам деревень и городов ходили ряженые, на площадях устраивались танцы, состязания и игры. Большой популярностью пользовались праздники дураков, пародирующие церковную службу. Тогда низшее духовенство прямо в церкви, надев на себя чудовищные маски, пело разудалые песни, пировало и играло в кости. Все самое святое для средневекового человека подвергалось осмеянию. Как же относились к этому представители высшего духовенства? Нельзя сказать, чтобы церковь поощряла такие явления, но в целом отношение к традициям народной культуры было гораздо более терпимым, чем, скажем, к еретическим учениям. Церковь видела в этих взрывах необузданного, мирского веселья неизбежный и даже необходимый выход энергии. Устная народная культура проникала в письменную подчас в почти неискаженном виде. Церковь, боровшаяся с язычеством, тем не менее сохранила образцы древнего мифологического эпоса. Ирландские монахи записывали старинные кельтские саги, эпические сказания о богах и героях. В 1000 году была записана англо-саксонская поэма «Беовульф». В XII-XIII веках исландский эпос «Старшая Эдда». Эпос продолжал развиваться в Западной Европе, приобретая новые феодально-рыцарские черты — французская песнь о Роланде и испанская песня о моем Сиде воспевали вполне светские идеалы — мужество, верность долгу и патриотизм воинов. В письменной литературе светская тематика появилась достаточно рано, уже в XII веке. Эту эпоху некоторые историки называют средневековым ренессансом. На юге Франции, в Провансе, в то время расцветала изысканная поэзия трубадуров, прославлявших любовь к прекрасной даме, радости плотской жизни и красоту земного мира. Оттуда светская лирика распространилась в другие страны Европы. Одновременно зарождался рыцарский роман, роман о Тристане и Изольде. Одно из самых известных произведений этого жанра описывает любовь сильнее смерти, которая преодолевает все препятствия, даже традиционные представления о грехе. светское начало в целом, конечно, не разрушало в ту эпоху христианского мировосприятия. Но в системе ценностей западноевропейского средневековья земные идеалы неуклонно завоевывали свое место. Владычица, дадите ли ответ? Вот мой вопрос. Все смерть поглотит пастью. Умрем я скоро, вы через много лет. Ведь к жизни не подвержен я пристрастью, затем, что к вам горю, напрасной страстью. Умрет ли любовь за нами вслед? Мир будет предан хладному ненастью. О, нет, Тибо, любовь бессмертна, нет. Вы шутите, страша такой напастью. Но коль умрем мы с вами, да, к несчастью, любовь, как прежде, будет мучить свет и прежней в мире пользоваться властью. Из любовной лирики Тибо, графа Шампанского, XIII век. Вопросы и задания к параграфу четвертому. Вопрос первый. Что такое теология? Что изучали средневековые теологи? Второй. Какую роль в развитии западноевропейской теологии сыграло наследие античности? Что облегчало доступ к изучению античной философии? Вопрос третий. Как богословы-рационалисты решали вопрос о соотношении веры и разума? Кто были их противники? Какое значение имел рационализм для развития культуры Запада в целом? Сравните точки зрения Сегера Брабанского и Фомы Аквинского по поводу веры и разума. Кто из них был более последовательным рационалистом? Четвертый вопрос. Какими способами церковь воздействовала на сознание масс? Почему шла на уступки массовому сознанию? Пятый вопрос. Как средневековый человек представлял себе мир, свою жизнь и смерть? Как на эти представления повлияло христианство? Приведите примеры. Шестой вопрос. Какие традиции народной культуры сохранялись в эпоху Средневековья? В чем народная культура противостояла учению церкви? В каких слоях общества она была популярна? Какие темы были главными в светской литературе? Кем она создавалась? Что отличало светскую литературу от церковной? Вопрос седьмой. Какие западноевропейские ереси вы знаете? Какие идеи проповедовали еретики? Только ли из-за религиозных разногласий их преследовали?